Гарри проснулся мигом, растерянный и рассерженный. В темной спальне смеялись сразу несколько человек. «Класс!» — сказал Симус, чей силуэт вырисовывался на фоне окна. «По-моему, вон то огненное колесо столкнулось с ракетой. Похоже, они сцепились друг с другом. Ух ты!» Гарри слышал, как Рон с Дином вылезли из постелей, чтобы тоже насладиться интересным зрелищем. Он лежал неподвижно и тихо, пока боль в шраме не отпустила. И тогда на него волной накатило разочарование. Он чувствовал себя так, словно у него в самый последний момент отняли чудесное лакомство. Ведь на этот раз он подошел так близко к цели. Теперь напротив окон Гриффиндорской башни парили розовые крылатые поросята в серебряных блестках. Гарри лежал и слушал восторженные крики гриффиндорцев с других этажей. Внезапно, с приливом тошнотворного ужаса, он вспомнил, что завтра у него урок окклюменции. Весь следующий день Гарри боялся, что снег поймет, как глубоко в недра отдела тайн ему удалось пробраться накануне. Его мучил стыд, поскольку со времени их последнего урока он ни разу не практиковался в окклюменции. Слишком уж много событий произошло со дня побега Дамблдора, и он был уверен, что не сможет освободить сознание от посторонних мыслей, даже если будет стараться изо всех сил. Однако он сомневался, что снег сочтет это достаточным оправданием. Для облегчения совести он пытался наверстать упущенное, сидя на других занятиях, но у него ничего не получалось. Стоило ему затихнуть, чтобы изгнать из сознания все мысли и чувства, как Гермиона сразу же спрашивала, что с ним такое. Да и вообще, попробуй тут отключись, когда преподаватели то и дело бомбардируют учеников контрольными вопросами. После ужина, готовый к самому худшему, он отправился в кабинет Снегга. Однако посреди вестибюля его нагнала Чжоу. «Пойдем туда», — сказал Гарри, обрадовавшись поводу хоть немного отодвинуть встречу со Снегом, и поманил ее в угол, где стояли огромные песочные часы. В гриффиндорских уже почти ничего не осталось. «Ну, как ты? Амбридж не пытала тебя насчет ОД?» «Нет-нет», — поспешно ответила Чжоу. «Нет, я только... Ну, я просто хотела сказать... Гарри, мне и во сне не могло присниться, что Мариетта нас выдаст». «Понятно», — хмуро сказал Гарри. Он и вправду хотел бы, чтобы Чжоу более придирчиво выбирала себе друзей. По его сведениям, Мариетта до сих пор находилась в больничном крыле, и мадам Помфри пока не удалось сделать с ее прыщами ровным счетом ничего. Но это было слабым утешением. «На самом деле она очень славная», — сказала Чжоу. «Она просто совершила ошибку». Гарри изумленно воззрился на нее. «Славная? Ошибку? Да она продала всех нас, включая тебя!» «Но мы же все вывернулись, правда?» — умоляюще сказала Чжоу. «Ты ведь знаешь, у нее мама работает в министерстве, и ей по-настоящему трудно». «Отец Рона тоже работает в министерстве», — отрубил Гарри. «А у него на лице, если ты еще не заметила, почему-то нет надписи «Ябеда». «Со стороны Гермионы Грейнджер это просто свинство», — вспыхнула Чжоу. «Она должна была сказать нам, что заколдовала список». «По-моему, это была замечательная идея», — холодно сказал Гарри. Чжоу залилась румянцем, и ее глаза заблестели ярче. «Ну, конечно. Я забыла. Это ведь придумала твоя драгоценная Гермиона». «Только не надо опять реветь», — предостерегающе сказал Гарри. «Я и не собираюсь», — выкрикнула она. «Вот и отлично», — сказал он. «У меня сейчас и без того хватает проблем». «Тогда иди и разбирайся со своими проблемами!» Разъяренно воскликнула Чжоу, круто развернулась и гордо зашагала прочь. Кипя от злости, Гарри спустился по лестнице в подземелье Снегга. Хотя он знал, что Снеггу гораздо проще будет проникнуть в его сознание, если он придет к нему раздраженным и негодующим, ему ничего не удалось с собой поделать. По дороге к кабинету Снегга он продолжал придумывать, что еще стоило бы сказать Чжоу насчет Мариетты. «Вы опоздали, Поттер», — холодно сказал Снег, когда Гарри затворил за собой дверь. Снег стоял спиной к Гарри, вынимая, как обычно, пряди своих мыслей и бережно опуская их в одолженный у Дамблдора омут памяти. Положив в каменную чашу последнюю серебристую прядь, он повернулся к вошедшему лицом. «Итак», — сказал он, — «вы упражнялись самостоятельно?» «Да», — соврал Гарри, на всякий случай не сводя глаз с ножки письменного стола. «Ну что ж, скоро мы это проверим», — спокойно заметил Снег. «Вынимайте палочку, Поттер». Гарри занял свою обычную позицию по другую сторону стола, лицом к Снегу. Его сердце сильно стучало. Он все еще был сердит на Чжоу и вдобавок боялся, что Снегу удастся извлечь у него из памяти слишком многое. «Итак, на счет три», — лениво сказал Снег. «Раз, два...» Дверь кабинета со стуком распахнулась, и внутрь влетел Драко Малфой. «Профессор Снег! Сэр!» «О, извините». Малфой с удивлением переводил взгляд со Снега на Гарри. «Ничего, Драко», — сказал Снег, опуская палочку. «Поттер здесь, потому что я был вынужден назначить ему дополнительные занятия по зельям». На физиономии Малфоя вспыхнуло злобное удовлетворение. В последний раз Гарри видел его таким, когда Амбридж неожиданно явилась инспектировать Хагрида. «Я не знал», — сказал он, ядовито ухмыляясь. И Гарри почувствовал, как у него запылали щеки. Он дорого дал бы за то, чтобы выкрикнуть в лицо Малфою правду, или еще лучше, угостить его хорошеньким заклятием. «Ну, Драко, так в чем же дело?» — спросил Снег. «Профессору Амбридж нужна ваша помощь, сэр», — сказал Малфой. «Они нашли Монтегю, сэр. Кто-то засунул его в туалет на пятом этаже». «Монтегю сказал, кто это был?» — осведомился Снег. «Нет, сэр. У него вроде как в голове помутилось». «Ну что ж, очень жаль, Поттер», — сказал Снег. «Придется нам перенести занятия на завтрашний вечер». Он повернулся и вышел из кабинета. Прежде чем двинуться следом, Малфой за его спиной беззвучно произнес: «Дополнительные занятия?» и показал Гарри язык. Сердито засунув палочку обратно в карман, Гарри тоже направился к двери. По крайней мере, теперь он получил еще 24 часа на то, чтобы поупражняться в окклюменции. Он понимал, что должен сказать судьбе спасибо за свое неожиданное избавление, хотя оно досталось ему дорогой ценой. Ведь теперь Малфой наверняка раззвонит по всей школе, что ему назначили лишние часы по зельеварению. Он был уже у самого порога, когда вдруг увидел дрожащий на косяке блик света. Он остановился и загляделся на него, вспоминая что-то, потом вспомнил. Этот блик был немного похож на те, которые он видел прошлой ночью во сне, во второй комнате, которую он миновал, путешествуя по отделу тайн. Он обернулся. Свет исходил из каменной чаши, стоящей на столе Снега. Ее серебристо-белое содержимое играло и переливалось внутри. Мысли Снега. Те, что он прятал от Гарри, на случай, если тому удастся прорвать блокировку его сознания. Гарри не сводил глаз с омута памяти, и в нем все сильнее разгоралось любопытство. Что же именно Снег так хотел от него скрыть? Серебристые блики дрожали на стене. Напряженно думая, Гарри сделал один шаг к столу, потом другой. Может быть, мысли, которые Снег так упорно прячет, имеют какое-то отношение к отделу тайн? Гарри оглянулся. Теперь его сердце колотилось еще быстрее и сильнее, чем раньше. Сколько времени понадобится Снегу, чтобы вызволить Монтегю из туалета? Вернется ли он после этого сразу к себе в кабинет или поведет Монтегю в больничное крыло? Наверняка поведет. Монтегю — капитан команды Слизерина по квиддичу. И Снег наверняка захочет убедиться, что с ним все в порядке. Гарри подошел к столу вплотную и склонился над омутом памяти, вглядываясь в его глубины. Помедлил, прислушиваясь, затем снова вынул палочку. И в кабинете, и в коридоре царила полная тишина. Он тихонько коснулся палочкой содержимого омута. Серебряная субстанция внутри закружилась очень быстро. Гарри наклонился над ней и увидел, что она стала прозрачной. Он снова смотрел вниз, в какую-то комнату, словно бы через круглое окошко в потолке. Если он ничего не путал, это был большой зал. Его дыхание уже затуманивало поверхность мысли Снега. Его волю будто парализовало. Если он сделает то, к чему его так неодолимо тянет, это будет чистым безумием. Он дрожал, Снег мог вернуться в любой момент. Но Гарри подумал о рассерженной Чжоу, об издевательски ухмыляющемся Малфое, и в нем вспыхнула безрассудная решимость. Он набрал полную грудь воздуха и окунул лицо в мысли Снега. Пол кабинета тут же накренился, и Гарри полетел в омут памяти головой вперед. Он падал в холодной тьме, отчаянно кувыркаясь по дороге, и вдруг... Гарри стоял посреди большого зала. Но 4 факультетских стола куда-то пропали. Вместо них в зале было больше сотни отдельных парт, обращенных в одну сторону. И за всеми сидели ученики, низко склонив головы. Они что-то писали на пергаментных свитках. Тишину нарушали только скрип перьев да редкий шелест поправляемого пергамента. Очевидно, здесь шел экзамен. Солнечные лучи потоками струились через высокие окна на склоненные головы, которые на ярком свету отливали золотым, медным, каштановым. Гарри осторожно огляделся вокруг. Где-то здесь должен быть Снег, ведь это его память. И он действительно был тут, за партой, прямо позади Гарри. Гарри смотрел, как зачарованный. Снег-подросток выглядел чахлым и нездоровым, словно деревце, выращенное в темноте. Его прямые сальные волосы подметали столешницу. От крючковатого носа до пергамента, на котором он строчил, было не больше полудюйма. Гарри зашел к нему за спину и прочел на экзаменационном листе заглавие «Стандарты обучения волшебству. Защита от темных искусств». «Значит, Снегу сейчас примерно столько же, сколько Гарри, лет 15-16. Его рука так и летала по пергаменту. Он написал, по крайней мере, на фут больше своих ближайших соседей, хотя его почерк был совсем мелким, и строчки тесно лепились друг к другу. «Еще 5 минут». Гарри чуть не подскочил от неожиданности. Обернувшись, он увидел невдалеке между рядов макушку профессора Флитвика. Профессор двигался мимо мальчика со взъерошенными черными волосами, сильно взъерошенными черными волосами. Гарри дернулся так резко, что сбил бы соседние парты, будь он из плоти и крови, но вместо этого просто скользнул, как во сне, через 2 ряда в 3-й. Спина черноволосого мальчишки стала ближе. Вот он распрямился, отложил перо и подвинул к себе пергамент, словно для того, чтобы перечитать написанное. Гарри остановился перед партой и посмотрел сверху вниз на своего 15-летнего отца. Его захлестнуло волной возбуждения. Он точно смотрел на самого себя, но с некоторыми заметными отличиями. Глаза у Джеймса были светло-карие, нос чуть длиннее, чем у Гарри, а на лбу не хватало шрама. Но у обоих были одинаково тонкие черты лица, те же губы, те же глаза. Вихор у Джеймса на затылке был точно таким же, как у Гарри. Его руки могли бы быть руками Гарри. И Гарри сразу понял, что если его отец встанет, они окажутся практически одного роста. Джеймс отчаянно зевнул и взъерошил волосы, растрепав их еще сильнее. Потом, кинув взгляд на профессора Флитвика, повернулся на сиденье и ухмыльнулся мальчишке, сидящему на 4 ряда дальше его. С новым приливом восторга Гарри увидел Сириуса, поднявшего большой палец в ответ на ухмылку Джеймса. Сириус лениво откинулся на спинку стула, наклонив его так, что он стоял только на 2 ножках. Он был очень обаятелен. Его прямые черные волосы падали на лоб с небрежным изяществом, о каком не могли бы и мечтать ни Джеймс, ни Гарри. И сидящая за ним девочка с надеждой глядела на него, хотя он, похоже, вовсе ее не замечал. А еще через 2 парты от нее, под ложечкой у Гарри снова сладко ёкнуло, сидел Римус Люпин. Довольно бледный и изнуренный на вид, может быть, приближалось полнолуние, он был поглощен работой, перечитывал свои записи, почесывал подбородок кончиком пера и слегка хмурился. Значит, где-то поблизости должен быть и хвост. И действительно, не прошло и нескольких секунд, как Гарри заметил его, щуплого мальчишку с острым носиком и мышиного цвета волосами. Хвост казался встревоженным. Глядя в свой пергамент, он грыз ногти и ковырял носками пол. Время от времени он с надеждой косился на свиток соседа. С минуту Гарри наблюдал за ним, потом снова переключился на Джеймса, который от нечего делать рисовал что-то на обрывке чернового пергамента. Он изобразил там снич, а теперь выводил рядом буквы «Л», «Э». Что они означали? «Отложите перья», — проскрипел Флитвик. «Это и к вам относится, Стеббинс. Пожалуйста, оставайтесь на местах, пока я не соберу ваши работы. Акцио!» Больше сотни пергаментных свитков взмыли в воздух и, ринувшись в протянутые руки профессора, сбили его с ног. Раздался смех. Несколько учеников с передних парт встали и, взяв Флитвика под локти, помогли ему подняться.